Начало трудов Конфуция как учителя. Смерть его матери. 530-526 годы до нашей эры. На 22-м году Конфуций выступил на учительском поприще. Дом его сделался убежищем для молодых пытливых умов, которые желали постигнуть учение древности. Как бы мала ни была плата, которую могли предложить ему ученики, он никогда не отказывал им в учении. Все, чего он требовал, это горячее желание к совершенствованию и некоторая доля способностей. «Я не открываю истины, — сказал он, — тому, кто не жаждет приобрести знания, и не помогаю тому, кто не ищет понять самого себя. Когда я открою одну часть предмета кому-нибудь, и он не может из этого понять трех остальных частей, то я не повторяю моего урока. Разговоры. Мать его умерла в 528 году до нашей эры, и он решил, что тело ее должно лежать в том же самом месте, где был похоронен его отец, и что их общее место упокоения должно быть в Фане, первом жилище Куна в Лу. Но тут-то и явилось затруднение. Гробница его отца была уже 20 лет у дороги пяти отцов по соседству Цзоу. Можно ли было перенести прах? Его облегчило в этом затруднении одна старуха по соседству, сказав ему, что гроб был положен в землю как во временную обитель, а не погребен как следует. Узнав об этом, он выполнил свое намерение. Оба гроба были перенесены в Фан и положены в землю вместе, без всякого промежутка между ними, что было обычаем в некоторых китайских королевствах. Конфуций носил траур по своей матери согласно обычаю 3 года, хотя этот период обыкновенно не соблюдался, на самом же деле носили 27 месяцев. Спустя 5 дней после окончания траура он заиграл на флейте, но не мог петь. И лишь еще через 5 дней он мог играть и петь.